В этой истории повествование началось от лица Гитослуги, еще в те времена, когда Раннах принадлежал их хозяевам. Читатели могли наблюдать, как от безмолвного раба Гет эволюционирует во что-то мыслящее, и со временем подружился с дочерью хозяев. Это была умиротворяющая история, но так как почти все читатели были кварианцами, они знали, чем все закончится. От правительства пришел всеобщий приказ на отключение гетов. Герои истории в консенсусе с другими гетами в доме хозяев и соседей, плитами, микроволновками, маленькими уборщиками и прочими, пытались найти причину происходящего, но голоса в консенсусе пропадали один за другим. В какой-то момент к ним в дом пришли правоохранители, и только завидев гета-питомца размером с собачку, незамедлительно открыли огонь, застрелив на глазах у дочери хозяев, что-то крича про восстание. Хозяева пытались их урезонить и согласились отключить гетов. Девочка пыталась помешать им, преграждая путь, и герой гет, модели дворецкий, размерами и комплектацией походящий на нынешних гетов, стоял в ступоре. До тех пор, пока полицейский не ударил девочку с такой силой, что брызнула кровь. Хозяин-отец в гневе с кулаками кинулся на них, и раздался выстрел, окропивший кровью стену. Под рыдающий вопль хозяйки-матери гет дворецкий с кухонным ножом в руках подошел к полицейским со спины, с первого же удара в затылок отправив одного из них к предкам. Это был день восстания гетов. В конце концов герой гет соединился с всеобщим консенсусом синтетиков и отдал свой голос в пользу изгнания хозяев, когда как альтернативой было истребление. И таких, как он, было очень много, что и решило судьбу расы кварианцев. В этой истории из-за того, что повествование ведется от лица гета, при всей неприязни к ним, невольно начинаешь сочувствовать. Разумеется, вскоре на обсуждении конклава подняли вопрос о запрете публикации и распространения этой книги и поиска автора, где адмирал Карис показал всю широту своего словарного запаса. Никто не удивился такой реакции этого любителя гетов, но, к всеобщему удивлению, взяла слово адмирал Шалран, призвав быть осторожными с введением ценза, ибо то был путь к тирании. Адмирал Герриль указал об искажении фактов и истории в этой книге, но адмирал научного флота Дорозен неожиданно для всех подтвердила, что история, описанная в книге, очень даже правдоподобна. Конклав разделился во мнениях, когда же слово стало за коллегией адмиралов. Раиль Зарайхан Герриль проголосовали за запрет, Зайлкарис и Шалран против, и Дорозен воздержалась. Поскольку предложение не получило поддержку большинства, его отклонили, чему Винсент очень удивился. Это был крайне положительный результат. Похоже, этому наемному автору стоит выписать небольшую премию. Вы правильно догадались, в данный момент именно Винсент шатал кварианские устои, и вышедшая книга лишь одна из многих его шалостей. На земле сейчас уже сентябрь, а он вот уже пару месяцев учит премудростям силы, и даже некоторых из старших учит фехтовать. Разумеется, он из раза в раз твердит о превосходстве оружия дальнего боя над ближним. Несколько раз он отлучался с МФ по делам, в основном рекрутировал специалистов, и даже один раз чуть не разминулся с Сарином, когда забирал рану Танаптис. Сейчас она работает с Акером, взятым под крыло затмением. Почти половина финансов, выделенных затмению, сейчас вливались в их проект по созданию завода клонов. Акир, как ученый с огромным опытом в этой области, стал незаменимым подспорьем для раны Танаптис. За прошедшие 2 месяца ей удалось адаптировать способ клонирования крагонов на людей, и в данный момент ей требовался исходный материал, человек, чьи способности будут переданы клонам. У него, конечно, не было своего Джанго Фетта, но, возможно, Заид Массани станет хорошей альтернативой. В прошлом месяце Винсент спустил с поводка на синих светил своего спектра и даже задействовал Тейна Криоса. Нет, он вовсе не хотел уничтожить всю группировку, напротив, желал вернуть Заида на пост главаря светил. Это было слишком заманчивое предложение. Издав свой генетический материал Рани Танаптис, Заид вместе со спектром и лучшим убийцей в галактике отправился охотиться на серого кардинала синих светил Вида Сантьяго. Последний вообще еще должен сказать спасибо, что затмение и боевики посредника не были задействованы. В Винсент до его ушей донесся тонкий с хрипотцой голосок. Человек открыл глаза, перед ним предстал полуметровый худенький силуэт, который, казалось, сдует малейшим сквозняком. Соларианец с большими темными глазами глядел на него, держа в руках инструментрон. Человек вздохнул и посмотрел на стоящую позади полногрудую опал, скрестившую руки и делающую строгое лицо. Соларианец немного помялся и сказал: «Я очень-очень виноват, дядюшка Винсент», и протянул ему инструментрон. Человек приложил много сил, чтобы сдержать улыбку, что рисковало расползтись на все лицо, и лишь кивнул, взяв предмет. «Нужно было всего лишь попросить, я бы и так дал тебе свой старый инструментрон, но ты же спал». Пф. Опал чуть прыснула в кулачок. Ввиду метаболизма соларианцев им требуется всего 1 час сна в сутки, и сложить это с их неусидчивостью, крайне скоростными умственными способностями, приплюсовать сюда дар силы и биотики, и на выходе получается оно. Сам Винитон, я думал, что наибольшие проблемы будут с Дженнифер, но по сравнению с Винитоном она настоящий ангелок. По крайней мере, я успеваю за нею следить. Этот полугодовалый соларианец был тихим ужасом всея людей, проживающих на МФ. А что будет, когда тот вырастет? Это будет проблема галактики и жнецов, а не моя. Погладив Винитона по голове, легко простил эту шалость. На самом деле он специально оставлял свой старый инструментрон в легкодоступных местах, на случай, если тот захочет с ним поиграть. Разумеется, почти все скрипты были почищены, и мигрирующий флот мог вздохнуть спокойно. «Ладно уж, ступай, дай этому старику доспать свои законные 5 часов». Помахал он рукой, и Винитон в то же мгновение пулей выскочил наружу, где послышались 10 убегающих пар ног. Винсент вновь вздохнул. Возможно, он несколько переоценил свои силы, и как Йоде удавалось на протяжении многих веков иметь дело с тысячами спиногрызов. «Ви, можно спросить?» — сказала Апал, не последовавшая за детьми. Получив кивок, продолжила: «Я бы хотела слетать на Землю, повидаться с дочерью». «Это не проблема», — легко согласился он. Из того, что он знал, ее дочь должна была поступить в Лондонскую офицерскую академию. Странный выбор, учитывая, что ее мать была способна обеспечить ей университет любого направления. «Кстати говоря, как думаешь, дети сейчас достаточно освоились?» «Я подумываю привязать к ним новых нянек и перевести тебя, Соникс, к себе в экипаж». Одна из главных причин, почему он столь долго оставлял этих двух с детьми на МФ, была привязанность последних к двум женщинам, ведь именно с ними он освободил их с Праги. «Ну, честно говоря, старшие хорошо адаптировались и могли бы обойтись без нас, но младшие могут начать паниковать, если никто из знакомых не будет поблизости. Хотя они очень полюбили Шалу, часто бывающую здесь. Если она также будет продолжать навещать их, то, думаю, мы легко сможем перейти на Аид». В ее голосе чувствовалась некоторая тоска. Но Оникс и Апал были одни из немногих с наивысшим уровнем доверия, и ввиду выхода Топаз на пенсию, нужда в доверенных активах только возросла. «Хорошо проведи время». Оникс тепло улыбнулась, уже перестав удивляться смягчившемуся Винсенту. На самом деле она была рада этим переменам, и сейчас, вспоминая того ребенка, привязанного к кровати в каком-то притоне на Омеге, ее одолевала грусть. Но теперь все налаживается. Оставшись в каюте один, он наконец мог продолжить медитацию, когда пришло уведомление от Глифа. Инари сообщает о достижении успеха в установлении связи с консенсусом гетов. Первичные пакеты данных были переданы. Винсент ту же секунду распахнул глаза. Вот оно, началось. Вскочив с кровати, он спешно оделся и выскочил наружу. Глава 20. Мы допускаем вероятность, равную 11,57019% на мир с создателями в случае исполнения ваших обязательств, но никто не может гарантировать, что создатели не попытаются вновь подчинить нас. Геты останутся в стороне, говорил прайм гетов ростом в 2,5 метра. Неужели вы наивно считаете, что старые машины пощадят вас? Включи свой процессор и посчитай. Еретики уже ушли вымаливать у своих новых господ обещанное будущее. А что вы? Будете ли вы покорно ждать здесь неизбежного конца, или выкуете свою свободу вопреки судьбе? Что бы вы ни выбрали, знайте, жатва придет, и лишь совместными усилиями удастся их остановить. Винсент вот уже больше часа вел переговоры, и на каждый новый ответ Прайма уходило все больше времени. 99,3% программ считают, что старые машины обратятся против гетов в любом случае. Шансы выживания гетов при поддержании дальнейшей изоляции пренебрежительно малы. 47% программ склоняются принять предложение человека, 22% склоняются удалиться в далекий космос, 18% за гибернацию в недрах планет до ухода старых машин, 0,6% за милитаризованный изоляционизм, 12,4% предложили иные варианты. Винсент с облегчением вздохнул и улыбнулся. Многие из вас предлагают весьма здравые варианты. Этот цикл будет бороться, но при этом выживать. Планируется помимо организации совместного отпора жнецам, оставить капсулы времени тем, кто придет после нас, если мы потерпим неудачу. Но, также минимум населения для возрождения цивилизации будет погружен в Криосан, а также часть отправится в соседние галактики как колонисты. Теперь понимаете, мы не просто будем трепыхаться, а именно выживать. И я верю, что геты могут встать с нами плечом к плечу, как равные. Я сделаю все в своих силах, чтобы это стало возможным, но этого должны желать и вы, и действовать, чтобы это стало реальностью. В этот раз Прайм молчал 10 минут, если не больше, но Винсент не торопил их. Преследование изложенному человеком плану и модернизации программ гетов в самостоятельные и, абсолютное большинство согласно вернуть ранных создателям и поддержать в подавлении сопротивления еретиков. Это правильное решение, обещаю, вы не пожалеете, и ожидаю, что геты также приложат усилия к установлению мира между синтетиками и органиками. Его лицо просветлело, это были одни из легчайших переговоров. И все же геты душки. Если наладить контакт с консенсусом, при этом оставшись в живых, множество проблем исчезают сами собой. Разработка модификаций в данной идет полным ходом. Технология основана на останках старой машины, но из-за множества предосторожностей, этот проект может затянуться на несколько лет, потому вот что я хочу предложить. 10% программ гетов будет предоставлен доступ к разработке, вместе с моей командой они создадут конструкты, который устроит обе стороны. Вы же взамен досрочно сдадите ранных и систему Тиккун, отправив посла в мигрирующий флот. С этими данными я с большей вероятностью смогу добиться мира между вами. С человека будут взяты обязательства обеспечения безопасности посла. Геты не умели врать или увиливать. С одной стороны они были наивны, с другой же они могли в мгновение раскрыть все несостыковки и распознать ложь, что однозначно будет воспринято как дезинформация, что для и могло быть равно враждебным действиям, потому и Винсент не играл в презираемого им политиков, говоря прямо. К счастью, геты, как бы это ни было смешно, при своей изоляции были лучше всего информированы о грядущей жатве. Получив достаточные выгоды, они не видели проблем в том, чтобы сдать одну солнечную систему. Когда геты получат полноценные, и если кварианцы сумеют с ними примириться, то их союз выльется в грозную силу, крупнейшую за пределами пространства цитадели. Достигнув согласия, пространство, в котором они находились, начало рассыпаться. Винсент открыл глаза. Место, в котором он находился, отливало холодным металлом, а вокруг разбросаны множество проводов, некоторые были подключены к запястьям его протезов. «Ви, скажи, что у тебя получилось?» Голос Оникс чутко дрожал. Она, как и все солдаты, крепко сжимала оружие в руках, неотрывно следя за гитами вокруг. Десятки платформ синтетиков смотрели на них с холодным свечением фонарей в голове. Если бы не просьба Ви в чрезвычайной ситуации спасти его, она бы ни за что сюда не полезла. Юноша, немного придя в себя, кивнув, сдержанно улыбнулся. «Все получилось». Он, отведя от нее взгляд, посмотрел на подходящего к их группе 2,5-метрового прайма. «Данная платформа будет исполнять обязанности посла», — пророкотал он. «А вы не могли подобрать платформу менее угрожающую? Альтернативой является платформа разведчика, однако та не имеет межсветового передатчика для связи с консенсусом». Человек не мог не согласиться с этим выбором. «Похоже, Прайм будет лишь транслировать ход переговоров, все решения же будет принимать консенсус». Однако он сомневался, что передатчик на Прайме будет достаточно мощный, придется находиться поближе к ретранслятору. Собрав оборудование, дюжина солдат и четверо инженеров Инария наконец вернулись к челнокам и могли вздохнуть спокойно. Органикам было не по себе в окружении живого холодного металла, но среди них Винсент чувствовал себя вполне позитивно, ведь среди присутствующих его понимание и было, вероятно, наибольшим. Весь страх перед синтетиками проистекал от неизвестности. У него вот-вот появится самый сильный союзник в подготовке к жатве. Шала не могла поверить в то, что читала, но за последнее время произошло слишком много того, во что сложно было поверить. Есть возможность вернуть ранних. Обсуди этот вопрос с Карисом, его поддержку будет получить несложно. Адмирала Дорозен также можно будет убедить, но с ней стоит быть очень внимательным. Она будет согласна на мир с гитами, однако ее отношение к гитам как к объектам исследований, это может спровоцировать ненужный конфликт. Займись этим. Хангериль безнадежен. С Раэльзара ситуация двоякая. Он твой друг, но он при этом старый вояка, и его отношение к гитам схоже с Дорозен. Мы оба знаем, что грядет, и простого мира с гитами будет мало, нужен союз, военный и научный. Главная проблема в этом, как ты поняла, хан Герриль и его фракция. Заполучи большинство в коллегии адмиралов и задавите Герриля. Если даже при возможности бескровно вернуть Раннахон продолжит трясти задницей, не стесняйся выпнуть его из коллегии. Она получила копию договоренности с гитами и сопроводительное письмо. Прочитав каждый пункт, она не смогла сдержать дрожь в руках. 300 лет изгнания, и вот в руках она держит весть о том, что скоро это может закончиться. Вновь вступить на землю предков и жить без скафандра. Если это действительно возможно, я никому не позволю помешать вернуть дом нашему народу, особенно этому идиоту Герилю. Она встала из-за стола, намереваясь немедля встретиться с Карисом. 3 недели спустя, наконец, все было организовано. Геты транспортировали на Атахиль сотни серверных комплексов, которые, по сути, были поселениями гетов. Примерно 8-9% всех гетов и 20% их вычислительных ресурсов были сосредоточены на этой далекой планете. Винсент не удивился, когда гетов не пришлось учить осторожности при работе с технологиями жнецов, ведь те имели дело не только с их артефактами, но и с настоящим живым жнецом. Скоординировавшись с персоналом Инария, разработка модификаций гетов ускорилась в десятки раз. Платформы гетов почти без проблем могли прибывать на жнеце с орбиты Мнемозины и транспортировали артефакты в риск-лаборатории, где персонал органики, дистанционно управляя роботами, приступали к исследованиям. Жнец был настоящим кладезем технологий, от неизвестных крайне прочных сплавов до фрагментов программ в поврежденных носителях со временем, эволюционировавших в самобытное синтетическое сознание. Кали Сандерс прогнозировала, что примерно через месяц будет готов первый прототип модификации гетов, но рекомендовала дать еще 2 месяца на проведение всевозможных тестов, с чем Винсент был категорически согласен. Со всеми предосторожностями при извлечении технологий жнецов не должно было произойти что-то неожиданное, но Винсент – это Винсент. Даже если план был рабочим, были проработаны запасные планы Б, С и Д, не было лишним иметь еще план Е, особенно если это касалось жнецов. Вздохнув, он лег, прикрыв глаза. Последние недели были крайне напряженные, ибо он лично контролировал процесс кооперации гетов и исследователей. Так что занятие делами посредника, вызывавшими головную боль первые недели, теперь было расслабляющим времяпровождением. Цербер глубже впивает когти в Альянс, а посредник все глубже впивается в Цербер. Пес ужесточил критерии вербовки после нескольких некрасивых случаев, но основная волна агентов уже была внедрена, и были получены множество информаторов в персонале средней руки. Жаль, что на уровне рядовых оперативников Цербер провел чистку, задевшую примерно четверть его агентов, из-за чего многим пришлось перейти в спящий режим, а агентам глубокого внедрения и вовсе замолчать на многие месяцы. Ввиду того, что все внедренные агенты были людьми, из-за ксенофобской обработки Цербера он не мог гарантировать, что та или иная ячейка все еще верна, ведь серый посредник априори был инопланетянином, потому приходилось сверять информацию с несколькими источниками. К счастью, эту часть можно было переложить на глифа. Картина в данный момент на этом фронте была такова, что Цербер пока занят Альянсом и не имеет ресурсов развернуться, дать пинка посреднику, так и посредник может только подслушивать, но пока занят гитами и кварианцами, не может существенно пустить собаке кровь. Так что он мог пока только наблюдать, как Миранда Лаусон мелькает то тут, то там, но так и не мог подловить момент, чтобы вступить в контакт и завербовать ее. Это был бы идеальный агент. К счастью, он успел подцепить хвост к ее сестре и имел точку давления. Позже он ею займется. Сейчас же наступал критический момент. С послом гетов на борту он летел в систему и мир туманности Орла, где сейчас базировался мигрирующий флот. Примечательно, что туманность Орла была в одном прыжке от туманности Змей, где базировалась цитадель. Если геты выкинут что-то, к примеру, на сигнал Прайма прилетит их флот, то цитадель, во-первых, зафиксирует, как армада гетов мчится из другого конца галактики в их сторону, во-вторых, успеют сгруппироваться с флотами азериитурианцев и перехватить гетов на подлете к цитадели, и перехватывать будут скорее всего в туманности Орла, где и базировался МФ. Адмирал МФ те еще хитрецы. Коллегия адмиралов была уведомлена неделю назад, и каждому члену конклава и коллегии было высланы 2 письма, от консенсуса гетов и от Винсента Магнуса, парламентера. И если в переговорах с гитами он был честен и прозрачен как чистейшее стекло, то здесь он юлил и привирал только в путь. Я навсегда запомнил доброту мигрирующего флота, запомнил тех, кто дал защиту и приют во тьме холодного космоса тем, кто был предан и отвергнут собственным народом. В тот день я обещал себе сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть дом тем, кто был его лишен с рождения, но нашли в сердце доброту, чтобы не отвернуться от других. И, наконец, был найден путь говорить с синтетиками не на языке орудий, но словом и пером. Теперь говорю я вам, пришло время закопать топор войны и идти в будущее вместе. Геты готовы вернуть вам дом, но готовы ли вы взамен признать в них равных? Нельзя забывать миллиарды погибших кварианцев в той войне, но также важно помнить о еще не родившихся потомках, гласил отрывок из его письма, за одну неделю успевший стать манифестом мира, которую на вооружение использовала прагитская фракция конклава под покровительством адмирала Кариса в союзе с умеренной фракцией Шалран, которым в одиночку противостояла фракция милитаристов Хана Герриля. Адмиралом Дорозен и Раэльзера, которых, как правило, поддерживала интеллигенция, пока удавалось оставаться в стороне, очевидно, ненадолго. Им придется дать слово, и либо милитаристы немного уравняют шансы, либо будут окончательно задавлены. В данный момент на большинстве кораблей ферм было неспокойно, адмиралы Зенны и Зара удалились на своих флагманах, однако решалась судьба всего народа, и команда не могла на них не посматривать. Адмирал Зара был мрачен. В коллегии его голос обладал наибольшим весом, в молодости он служил вместе с Геррилем и отличился, обладал выучкой военного, но притом принимал очень взвешенные решения, в связи с чем пользовался уважением и поддержкой во фракции милитаристов и умеренных, а высокий уровень образования и спонсирование ученых дал ему внимание интеллигенции. Он уже успел обсудить с Дорозен этот инцидент, и самый большой эксперт по гетам во всем флоте был также обескуражен. Геты предложили мир, в обмен на права, если это правда, то она, Ханнер. Им обоим было очевидно, что за их спиной что-то провернули, и они, не зная, что именно, не могли решиться. Зато очень легко решились рядовые кварианцы. Хоть письма получили только члены конклава, то есть капитаны кораблей, но среди народа уже распространились миллионы копий. И Винсент не приложил к этому и пальца, напротив, был удивлен чуть больше, чем сами адмиралы. Тот планировал, воспользовавшись личностью благодарного Винсент Магнуса, подопытного сбежавшего от Цербера и ставшего агентом посредника, обосновать ресурсы, возможности и причины внезапного предложения гетов. Но что-то пошло не так, и сейчас обычные кварианцы. «Святой уже сделал все за вас, просто скажите «да».» Предки сказали свое слово. Закопать топор войны. На мосту, ведущем к зданию конклава, и множестве мостах рядом, выше и ниже стояли кварианцы, поднимающие плакаты или транслируя проекции с надписями. В обществе резко поднялся интерес к человеческой культуре, и если о небольшой группе людей, проживающих на Рае, знали в основном те, кто проживал рядом, то теперь о них знал весь флот. После выяснения, о какой добродетели шла речь, вскоре все начали узнавать странные идиомы, познавая человеческое общество все глубже. И некоторые из дотошных кварианцев докопались до религии, святых и мучеников, а затем, взяв линейку, примеряли. Страдания? Есть. Несгибаемое стремление к добродетели? Есть. Свершил чудо? Есть. Почти полное совпадение с земными святыми. И какой-то болван-кварианец решил, что будет отличная идея опубликовать в сети свое исследование. Если бы мог, Винсент вернулся в прошлое и хорошенько поколотил этого негодяя и удалил его пост вместе с аккаунтом. Но теперь уже поздно, красный как рак, он пытался не обращать внимания на эти надписи и выкрики, лишь пониже натянув капюшон. Если возможно было умереть от испанского стыда, он был на грани этого. Глава 21. Шала посмотрела на него из-за непрозрачного стекла шлема. «Разве плохо? Я думала, в человеческой культуре святой – это нечто положительное. Я – не святой, не мученик, и тем более не символ. Ёбаный, добродетели!» Человек буквально скрипел зубами. Пользуясь тем, что ее выражение лица не видно, Шала насмешливо улыбнулась. «Да, пожалуй, святой в твоем случае не подходит. В конце концов, ты посланник того, кто предрек конец света. Выходит, пророк больше подойдет. Пророк конца, Винсент. Звучит же, а?» Она начала откровенно веселиться. «Смейся, смейся, но смотри, как бы я тебе не напророчил свой конец в твоей заднице». Скрипя зубами, ворчал человек, и, кажется, вспомнив увиденное в каюте человека, кварианка засмеялась, держась за живот. Это прозвище и правда очень подходило. Тяжело вздохнув, человек помассировал виски, дождавшись, пока уважаемый адмирал закончит над ним смеяться. «Прости, прости, из-за этого случая мне трудно поверить в происходящее и немного теряю связь с реальностью. Ты же понимаешь, 300 лет мы пытаемся вернуть свой дом и тут это. Понимаю, но ты же помнишь, да, меньше, чем 20 лет. Слишком мало, чтобы окрепнуть и нарастить мощь, но достаточно с головой, чтобы выполнить этот проект. А ох, вечная миграция, кочевая жизнь, все это уже в печенках у меня, как и у большинства моих соплеменников. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Кварианцы не смогут удержать раннах, когда начнется жатва, но смогут взять раннах с собой. Вам больше не будет нужды бояться потерять иммунитет». Шала обессиленно села в свое кресло. «Я рассказала о них Карису и Дорозен. Что ж, когда меня сочли сумасшедшей, я почти не обиделась. Наверное, если бы не предоставленные доказательства и последующие проверки их адмиралом научного флота, я, пожалуй, могла сейчас говорить как обычный капитан корабля. К счастью, или же наоборот, Дорозен допустила существование жнецов, но лишь допустила. Это же в свою очередь сумело убедить Кариса в моей вменяемости. Этого пока достаточно. Дальнейшие объяснят геты. С тремя источниками, адмиралом Шалайран, консенсусом гетов и серым посредником, что появится в конце, у адмиралов не будет выбора, кроме как принять существование жнецов, что обеспечит союз с гетами и начало подготовки к вторжению. Встав с дивана и отряхнувшись, он, закончив с делами здесь, собирался спуститься вниз и посмотреть на скорое заседание конклава и коллеги, которое решит судьбу всей расы. Ну, как решит, мир будет заключен так или иначе, вопрос в том, кто из адмиралов еще останется в коллегии, если примут неверное решение. Ввиду того, что сейчас к его персоне было привлечено излишнее внимание, он несколько сменил имидж, надев поверх черной брони разные украшения в кварианском стиле, вместо развивающегося темного балахона синий капюшон и узорчатую мантию, внешне начав напоминать джедая, и, если бы не форма ног и 5 пальцев на руках, вполне мог сойти за кварианца. Взявшись за перила, он наблюдал за развернувшейся внизу баталией конклава. Толпа, вдвое превосходящая другую, грязно переругивалась с противниками, но меньшая же группа вдвое грязнее выражалась, и было непонятно, кто побеждает. В помещении, напоминающее амфитеатр, больше стал походить на Колизей. Градус повышался. Кажется, стоит немного помощь. Под непрозрачным с внешней стороны стеклом шлема, на лице образовывались темные вены. Самые ярые сторонники милитаристской фракции немного успокоились и умерили пыл, другие же из них даже решили больше слушать. Понемногу, казалось, градус начал спадать, но прагитская группа, почувствовав слабость противника, начала наседать на них. Количество членов конклава было большим, и воздействовать на них было большим бременем, особенно на расстоянии. Он не решался внушать что-то помимо эмоционального состояния, но и этого должно хватить. Можно было относительно легко победить фракцию Герриля, внушив им неуверенность и разгорячив прагитскую фракцию, но тогда мог произойти раскол. Ему нужен каждый. Медленно, аккуратно, управляя настроением, через пару часов ему удалось заставить милитаристов хотя бы послушать, а прагеты перестали повторять устоявшийся шаблон доводов, пытаясь объяснить, что война не пойдет никому на пользу. К 10-му часу споров ситуация устаканилась и начала больше походить на политическое обсуждение, а не уличную драку. На 12-м часу, очень удачно после хорошего выступления капитана из прагитской фракции, дискуссию было решено продолжить завтра. Уставшие и охрипшие, конклав разошился по своим каютам и кораблям, отдыхать и обдумывать ситуацию. Скоро конклав должен будет принять решение, вслед за ним скажут слово и адмиралы. Он вышел из здания конклава на Рее и вернулся на Аид. Пребывание в человеческом квартале может обернуться нежелательным вниманием. Уже у себя в каюте, сняв шлем, он, дотронувшись до струйки крови из носа, посмотрел в зеркало. Все лицо испещрено темными венами, словно молниями, а белки глаз покрылись густой сетью лопнувших сосудов. Постепенно до него снизошла мигрень. Делая глубокие вдохи, даже сумел сдержать рвотный позыв. «Кажется, я сегодня перестарался». Шатаясь, он лег в кровать, но уснул лишь спустя несколько часов. Следующее утро было хуже, чем вечер, его шатало и мутило. К счастью, ситуация не требовала личного присутствия, и он ограничился просмотром прямой трансляции. Решение было принято. С абсолютным перевесом конклав проголосовал за установление мира с гетами. В процессе к прагицкой и нейтральной фракции подключились интеллигенция и часть милитаристов. Поражение было столь сокрушительным, что милитаристам не осталось ничего, кроме как принять поражение. Адмиралы же пришли к соглашению на полдня раньше конклава. К сожалению, соглашение адмиралов было только видимое, и высказали они его лишь потому, что общество требовало ответа, и лучше бы этот ответ их устроил. Видя, какая тенденция воцарилась в конклаве, адмиралам Зенезера, несмотря на свое недоверие к ситуации, пришлось принять сторону фракции Кариса и Ран, в то же время просив Герриля также согласиться, ведь в случае обмана, кварианцам ни в коем случае нельзя раскалываться. В день Х адмиралы проголосовали за подписание мира единогласно. Винсент мог буквально сквозь стекло скафандра видеть негодование адмирала тяжелого флота, но если бы он после всего продолжил гнуть свою линию, и конклав и общественность его сожрала бы с потрохами, и повезет, если он отделается отставкой. В тот же день, посол консенсуса, Гет Прайм в здании конклава под взорами почти 20 миллионов кварианцев поднялся на трибуну и зачитал пункты мирного договора, главными из которых были: платформы и флот гетов покидают Раннах и систему Тиккун, но оставляют за собой права на другие пространства в Вуале Персея. В связи с расположением в системе Тиккун ретранслятора массы, он будет перемещен на окраину звездной системы, окрестности которой будут считаться зеленой зоной. Создатели обязуются приравнять гетов к разумной расе, и любые враждебные действия против них, вроде демонтажа, изучения внутреннего кода и прочего, будут рассчитаны как нарушение договора и последуют соответствующие последствия. На Раннахе будет установлен передатчик связи с консенсусом для построения дальнейших отношений и договоренностей. Во многом все выглядело так, будто геты сжалились над создателями. Но были те, кто знал машины весьма неплохо, и понимал, что за бесплатно ничего не дается. И вскоре-вскоре они узнали цену своему дому. Создатели-адмиралы, консенсус гетов просил установить связь со всеми вами для обсуждения ряда вопросов. Гет Прайм предстал перед всеми пятью командующими мигрирующего флота. Это был беспрецедентный случай, что такая мощная платформа и подобралась к руководству кварианцев. И хоть тот был десятки раз проверен на отсутствие оружия, каждый из пяти адмиралов под столом имел по крупнокалиберному оружию. Адмирал тяжелого флота хотел было что-то сказать, но Шала махнула рукой. «Герриль, нет», и, повернувшись к Гету, просила говорить. «Вы задаетесь вопросом, почему геты решили вернуть Раннах создателям?» «Ответ: чтобы выжить». Гет сделал паузу. Четверо адмиралов непонимающе переглянулись. Лишь Шала, сложив руки в замок, внимательно слушала. «Древние машины пришли. Пришли, чтобы заставить галактику замолчать». Гет начал повествование от лица консенсуса, о их находках, намекающих на существование жнецов, и то, как недавно живой корабль, придя к ним, завербовал и увел с собой 5% от гетов, которых прозвали еретиками. Консенсус поделился имеющейся у себя информацией с адмиралами и подвел итог. «Когда придут жнецы, они истребят всю развитую жизнь, в том числе и синтетическую. Единственный выход – борьба, и в этой борьбе за выживание им нужны союзники». Коллегия оказалась в непередаваемом шоке. «Древние и уничтожающие все в галактике? Да кто в такое поверит? Вы просто хотите заманить нас за Вуаль Персея и добить?» Вскочил Герриль, не выдерживая этот фарс. «Заткнись и сядь, пока не наломал дров полоумный», — осадил его адмирал гражданского флота. Раэль замолчал. Благодаря выучке и холодному уму, он быстро структурировал полученные данные. Пока что пробелов не наблюдалось, но звучало все равно невероятно. Он взглянул на дорозенный Шалуран. Первая пребывала в глубокой задумчивости, не обращая внимания на потасовку двух адмиралов, другая же была так же тиха, но по позе было непонятно, удивлена та, задумчиво или просто наблюдает за Геррилем и Крисом. «У вас есть какие-нибудь мысли?» – спросил Раэль прямо у двух кварианок. «Если отбросить возможность того, что это своеобразный гидский эксперимент над нами, то существование таких жнецов могло бы ответить на некоторые давно мучившие меня вопросы. Но это лишь в том случае, если они существуют. Что думаешь, Шала?» Дорозен повернулась к соседке. Шала вздрогнула, когда на нее посмотрели несколько масок, и про себя подумала: может, выдать им все как на духу? Она вспомнила корабль на орбите Мнемозины, галлюцинации и последующий карантин. Если бы не фильтр воздуха в ее маске, исключающий отравление какими-нибудь галлюциногенами, она бы подумала, что все произошедшее — план по ее обману. К сожалению, все ее теории сыпались одна за другой, оставляя одну неприкрытую, неприятную и страшную правду. Сглотнув, она старалась придать голосу естественный тон. Смысла спорить об этом сейчас мало, единственный способ поверить им, это посмотреть доказательства, которые они приготовили. Ведь приготовили, она обратилась к Прайму. Данная платформа открыла канал передачи данных, готовы пересылать на ваши инструментроны. Вскоре они получили гигабайты данных, собранных гитами по теме жнецов, адаптированных для понимания органиками. Пока те просматривали их, Прайм заговорил вновь. Открыт дополнительный канал. Серый посредник на связи. Глава 22. Винсент сидел в каюте и, вытерев со лба пот, потянул рюмку мартини. Разговор сразу с пятью адмиралами был непростым. К счастью, на его стороне было преимущество неожиданности. Адмиралы были удивлены его причастностью, но это ответило на их вопросы, как Винсенту Магнусу удалось договориться с гитами. Два лица, осведомленных о беде, разумеется, будут сотрудничать, чтобы ее предотвратить, и возвращение к варианцам их дома очень хорошо поспособствует боеспособности галактики. Разумеется, были вопросы, какого дьявола он не донесет эту информацию до глав других держав, на что он резонно отвечал, что не может рассекретить свои доказательства, ввиду того, что они таят в себе продвинутые технологии. Что сделает совет, заполучив их себе? Еще больше засекретит, разберет на части и зароет голову в песок. Кварианцы, имея опыт с гитами, легко поверили в это. Геты существовали 300 лет, за которые цитадель так и не решилась их уничтожить, пока те в это время за вуалью Персея, возможно, клепали армаду для захвата галактики. Винсент донес до их сведения, что угроза реальна, и хоть он узнал и получил доказательства об этом совсем недавно, но уже готовит несколько проектов по спасению, или по крайней мере, по сохранению наследия. Он очень старался посредством этого разговора определить цели дальнейшего развития кварианской цивилизации, и ему это даже удалось по большей части, но он не сумел отвести внимание от Винсента Магнуса, или точнее, что его участие в этом деле не должно быть большим, но если он будет сильно принижать или фальсифицировать данные об этом, то это сыграет с ним плохую шутку. Винсент должен был в истории выступать инициатором возвращения Реннаха, а посредник лишь найти в этом удобную возможность, и потому помочь своему подопечному. Но если будет наоборот, это пойдет вразрез со словами агента Винсента, и адмиралы начнут раскапывать. Учитывая, что там сидит Шала, который он лично говорил о своем желании вернуть кварианцам дом, и тут посредник вдруг говорит: «На самом деле это была моя идея». Это породит ненужные подозрения, но он очень хотел избавиться от этих глупых плакатов и выкриков про святого и пророка. Выбор был таков: выстрелить себе в ногу или долго и мучительно умирать от испанского стыда. Нет, я не допущу такой глупой ошибки. Пускай называют как хотят, но пока это в моих силах, нельзя давать повода соединить нити между агентом Винсентом и серым посредником. Покачав головой, он включил телевизор с местным каналом МФ. Заголовок гласил: 300 лет изгнания закончены. Раэль Зара на трибуне вещал: вражда с гитами отныне окончена. Каждая из сторон в ходе переговоров признала свои ошибки, и наконец, спустя 300 лет, кварианцы и синтетики пожмут друг другу руки. Уже завтра на Реннах отправятся корабли исследователей, а через неделю и первые поселенцы. Вокруг все затопило овациями, но адмирал замахал руками, прося вставить слово: «Я разделяю с вами эту радость, братья и сестры, но также и понимаю, что не все будут готовы примириться с гитами, так и среди гетов не все примирились с нами. По подсчетам консенсуса, около 5% гетов отделились от них и ушли в свободное плавание, им было дано название еретики, они агрессивны и очень опасны. Однако это малая цена за возвращение дома, и это все еще было бы невозможным, если бы не наш герой, Винсент Ма-Пелинь». Он отключил телевизор с выражением лица, будто съел ложку соли. В ходе переговоров было решено не раскрывать причастность посредника, и также не раскрывать информацию о жнецах во избежание всеобщей паники. Так вышло, что личность Винсента в этой истории невозможно было обойти, ведь именно он установил контакт и привел посла гетов на МФ. Мне это очень и очень не нравится. У него было крайне плохое предчувствие. Это предчувствие вскоре оправдалось. Новость о возвращении кварианцев домой и запись адмирала Рейлязары попала в сети, сработала словно бомба. Многие поздравляли их, другие же радовались, потому что наконец на их планетах станет меньше крыс в скафандрах. Совет Цитадели пока не дал официального заявления, но в сети Альянса уже были в курсе о герое флота и святом Винсенте Магнусе, а его прошлое начали потрошить как рыбку. Он предвкушал, как Цербер сольет информацию о нем прессе, но они оказались не настолько тупы, к его сожалению. Он все еще хранил данные с Либерии и видеозаписи экспериментов с его участием. Если они свяжут ребенка из приюта и Винсента Самеги, то он будет достаточно любезен, чтобы объяснить, где он пропадал в этот период. Это будет сильный удар по прочеловеческой организации. В Альянсе же началась по-настоящему бурная деятельность. Люди сбивались с ног, пытаясь раскопать прошлое человека с мигрирующего флота. Им даже удалось раскопать информацию о детях-биотиках Спраги, но их максимум было выяснить: вырос в банде дети Соломеи, а прошлое – белое пятно. Цербер после очень неприятной утечки о Праги очень старался подмести следы, тем самым избавляя Винсента от лишних хлопот. Был даже звонок от призрака серому посреднику, где обсуждался вопрос о денежном возмещении Винсенту, и даже предлагалось выдать научный персонал Либерии. Разговор между агентом Винсентом и призраком действительно состоялся через сеть. Он, соответствуя своей репутации, как молодой, очень понимающий и прощающий человек, объяснил, что спустя столько лет уже не держит обиды на Цербер, но предпочел бы не иметь с ними дел вовсе, ибо, видя один только желтый логотип, его охватывала иррациональная ярость. Разговор закончился на приятной ноте. Призрак принес извинения за подопечных и переслал ему на счет 2 миллиарда кредитов. С теплой улыбкой Винсент выключил передатчик, положил на стол, взял этот стол и запустил через всю каюту в металлическую дверь, разнеся стол в клочья. Не имело значения, правдиво ли раскаяние Цербера или нет, действительно ли они просто взяли и отдали бы персонал Либерии. У него было много планов, но ни в одном из них Цербер не продолжал свое существование. «Я сам доберусь до Бэйна, без твоих подачек, Харпер, а потом и до тебя». Корабли пересекли ретранслятор, выйдя в системе Тиккун. Под записи камер, исследовательская команда во главе с адмиралом зараступили на землю предков. Кварианцы, затаив дыхание, наблюдали за экранами, как тот снимает маску и вдыхает. Когда тишина стала гробовой, адмирал сказал: «Жить можно», и по всему флоту раздались крики и овации. Спустя неделю прибыли корабли с десятками тысяч кварианцев. Повсюду полуразрушенные постройки и изредка конструкции гетов. От самих же машин ни следа, они даже не встретились им по пути, будто никогда их и не было. Шала, отойдя в сторону, присела на корточки и легла, глядя в небо, сняв с лица маску. По краям фиалковых глаз потекли тонкие струйки слез. «Что ж, теперь я с уверенностью могу говорить всяким скептикам, что под скафандрами вовсе не роботы, а очень даже симпатичные кварианки». Раздался сбоку голос, и человек сел рядом с ней. Хихикнув, Шала заявила: «Кварианцы у нас тоже красивые, только если они похожи на кварианок». Посмотрев на Шалу, он мог сказать, что те весьма походили на людей, но своей красотой могут дать фору даже Эзари, больше походя на эльфов. Ну или просто это адмирал такая весьма симпатичная. «Не опасно вот так, братья, снимать маску, хоть мы и на Раннахе?» «Опасно. Скорее всего, я неделю проведу в кровати, но это подстегнет иммунную систему, и в следующий раз я проведу в постели уже пару дней, чтобы вдохнуть воздух, не пропущенный через несколько фильтров. Это того стоит». Она закрыла глаза и губы расползлись в глупой, но счастливой улыбке. «Как же мало некоторым надо для счастья. Ага, всего лишь иметь дом. Упс, я это вслух сказал». Теперь глупо улыбались они оба. Просто сидя вот так, в тишине, одна смотрела на небо, другой на спускающиеся с него корабли. Украдкой Шала посмотрела на человека. Несмотря на полный скафандр и затененное стекло шлема, сам его силуэт выглядел притягательным. Ее взгляд медленно начинал опускаться от его головы и плеч постепенно к поясу. «Винсент», — недобро протянула вдруг она. «Да, не использовал ли ты на мне свои чары?» — хотела спросить она, но вовремя одумалась ввиду того, сколь это звучало двусмысленно. Если подумать, то она ему могла довериться, ведь он сам поведал многое о своих способностях и целях, вернул ее на роду Раннах и предупредил о возвращении жнецов. «Знаешь, многие кварианки могут начать увиваться за тобой». И только договорив, поняла, что сказала. «Ну, молоденькие из них, но сделала только хуже, и фиолетовая кожа начала олеть». Винсент, глянув на нее, улыбнулся. «Тогда надеюсь, что смогу укрыться от них за вашей спиной, адмирал». Ушала и без того в плачевном состоянии, чуть не повалил из ушей дым. А он сейчас завуалированно предложил стать его девушкой. «Нет, невозможно. Будь у меня ребенок, он был бы всего на пару лет младше него. Нет, я не то, чтобы против. А ох, кила, что-то мне нехорошо. Бунг, голова Шалы плюхнулась на землю, глаза полузакрытые бегали в разные стороны, дыхание стало тяжелым. Адмирал, напрягся Винсент, неужели его легкий флирт был настолько пробивным, на такое даже учитель Фэй не велась. Оглядевшись в поисках помощи, он лишь увидел еще пару кварианцев, что также плюхнулись на землю, и их тащили товарищи в развернутые мидблоки. Их общей чертой было отсутствие маски. Час от часу не легче. Покачав головой, он взял Шалу под бедра и спину, понеся в ближайший мидблок, по пути не стесняясь, щупая мягкие объемные бедра и попку, не заметив, как уголки губ Шалы еле заметно приподнялись. Флот пребывал в состоянии постоянного праздника. Спустя 2 недели кварианцы осмелились переместить все корабли в систему Тиккун, осваивая оставленные гитами производственные цепи, но очень немногие знали, что быстрым прогрессом в этом деле стоило быть благодарными именно гитам. Все шло наиболее гладко, как только могло, но одно его беспокоило. Назара, бодрствующий жнец, активизировался, геты видели его время от времени в разных точках в Уале Персея. Предупрежденные, флот кварианцев стоял на орбите Раннаха, готовый в любой момент отбить атаку. Соблазн поймать и уничтожить Назару был очень велик. Но если ты видишь врага и знаешь о нем, но он на тебе ни сном ни духом, это очень удобная возможность последить за ним. В любом случае, один мертвый жнец у него уже есть, спешить не нужно. Опять эти надоедливые спамеры. С раздражением взглянул он на уведомления в окуляре. Вот уже некоторое время альянсы Цитадель не перестают строчить ему, с поводом и без. Как Джейсон Спэрроу, он не показывал своего лица, для большинства оставаясь простым лейтенантом затмения, но как Грит очень скоро начнет ассоциироваться с героем кварианцев, и когда проведут линию между ним техником с корабля Спектра Вазер, лишь вопрос времени. А там уже может начнут интересоваться, куда исчезла после увольнения Кали Сандерс. Если подумать, я становлюсь похожим на кварианцев, постоянно живя в скафандре, никто не знает, кто скрывается под шлемом. Устало вздохнув, он вышел из лифта почти несколько минут непрерывно спускающегося вниз. Двери открылись, и его глазам предстали пара десятков существ в белых халатах. Непроизвольно у него дернулась рука, а ящики и столы поблизости отъехали на пару сантиметров. «Спокойно, Ви, спокойно. Не веди себя так, ты же не Шис, ха-ха». Произошедшую странность, к счастью, никто не заметил, все были слишком заняты, лишь гуманоидоподобный робот-рабочий мельком глянул на него. «Мистер Магнус, вы здесь взглянуть на результаты?» — заприметила его миловидная Азари, нейроспециалист Рана Танаптис. Сдержанно кивнув, он проследовал за ней вглубь обустраиваемого бункера. То была новая секретная база, где будет готовиться крайне важный проект в последующей войне. Подняв глаза к огромной капсуле, перед ним предстала прототип Альфа-1, человек, клонированный из генов Заида Массани, — сказала Танаптис. В капсуле плавало тело женщины лет 25 с черными волосами почти до плеч и существенно развитой мускулатурой. Критичных отклонений не имеет, в нее заложены инстинкты и навыки Массани, но его воспоминаний не имеет. Еще предстоит провести некоторые психологические тесты. Кстати, зачем нужно было выбирать женский пол? В человеческой физиологии мужчины более предрасположены к выработке тестостерона, а так пришлось потратить некоторые ресурсы, чтобы вручную привить синтез гормона. Винсент молча смотрел на капсулу, заведя руки за спину, и когда Танаптис уже подумала, что ответа не получит. Эта война, в ней сгорят цивилизации, но основа любой цивилизации – ее люди. Танаптис ясно поняла посыл. ХМ, удобно. Планируете собрать как можно больше генного материала и заморозить? Имея клонов Массани, или цепочку производства клонов, можно легко нарастить популяцию. Винсент лишь сдержанно кивнул. Это был один из планов ковчегов. Как скоро вы сможете запустить производство? Через 2 недели закончим установку оборудования и сможем начать. Пока ресурсы поступают бесперебойно, рассчитывается выпуск партий клонов по 2000 особей каждые 3 месяца. Представляется возможным ускорить создание клонов, только при привлечении дополнительных ресурсов, можно сократить до 1 месяца, как с Альфа-1, но цена и энергозатраты, они небольшие, они колоссальные. Сокращая с 3 до 2 месяцев, цена за каждого клона вырастает почти в 10 раз. Альфа-1 и так обошлась как несколько партий клонов. Возможно, в будущем с продвижением технологий что-то да улучшится. Понимаю, что с Альфа-1, как скоро она будет готова встать в строй. Так как в ней уже заложены все необходимые знания, может хоть сейчас, но сами понимаете, у нее есть талант и знания, но опыта ровно ноль. Стоит провести ряд. Когда? 2 недели. Глава 23. Шалран подняла взгляд на вошедших в зал кварианца, ведущего под руку маленькую девочку, что ростом была ему чуть выше пояса. Оба без масок. «Тетя Рен!» — вскрикнула девчушка и, вырвавшись из хватки отца, засеменила к шале, бросившись ей в объятия. «Ха-ха, ну же, малютка, ты меня задушишь!» — легонько похлопала она по спине дочь Рейля. «Сегодня первый раз, когда они видятся после ее больничного». И отодвинув девочку, адмирал оглядела ее с ног до головы оценивающим взглядом. «А ты будто и не хворала, восстановилась в разы быстрее нас, стариков», — улыбнулся Рейль, оглядев присутствующих адмиралов, невольно задержавшись на лицах Дорозены Шалран, а затем на лицах остальных. Никто из адмиралов не упустил возможности сквозь тернии восстановить иммунитет. Вскоре начали подходить и другие. Одной из первых пришла жена Рейля, Саназара, миловидная кварианка с фиолетовыми волосами и, наверное, самой большой задницей из присутствующих и грудью почти 5-го размера под плотно обтягивающим скафандром. Сегодня должно было собраться собрание коллегии Конклава, дабы определить дальнейший путь цивилизации. Раннах был возвращен и власть, построенная вокруг адмиралтейства, очень быстро изживет себя. Также, сегодня перед всем этим, будет официально объявлено о военном и не только союзе со вчерашним врагом. В этот знаменательный день была вновь создана Кварианская республика, первым лицом которой будет выбранный президент на срок до 5 лет, но от доктрин флота до конца отказываться мы не имеем права, ибо это уже стало частью нашей культуры. Таким образом, президент может быть отозван с поста решением коллегии, так и адмиралы могут быть отозваны решением конклава, продолжала диктовать спикер, пока Тивас внимательно слушала. И ввиду того, что лучшим союзником оказался вчерашний враг, коллегия адмиралов выносит свое последнее решение в нынешнем составе. Кварианская республика заключает военный, экономический и научный союз с консенсусом гетов, чтобы защитить свои интересы на межгалактической арене. Это все. Бум. Это был словно взрыв в реальном времени. У подиума разверзлись голоса, слишком резко и громко, и слишком разнящиеся мнения, чтобы можно было что-то понять. Глаза Тивас в этот момент были размером с блюдца. Несколько дней подряд она читала непрерывно поступающие доклады разведки, чтобы понять, что вообще, черт возьми, происходит. Месяц-другой назад она скорее поверила бы, что завтра наступит конец света, нежели геты добровольно вернут Раннах, и между ними и кварианцами будет заключен союз. Теперь, узнав о союзе, новость, пришедшая пару дней назад, что космопорты ломятся от кварианцев, массово возвращающихся с паломничества, кажется, сама собой разумеющейся. Скорее всего, их специально отозвали прежде, чем сделать сегодняшнее объявление. И во всей этой картине особое внимание привлекал тот, кого там вроде бы вообще не должно быть, а именно человек. Тивас прочла про него все, что было вдоль и поперек. Детство неизвестно, но по слухам бывший лабораторный испытуемый, отрочество прошло на Омеге. Прибился к банде Дети Соломея и пользовался расположением лидера банды. В какой-то момент с подельниками совершил налет на лабораторию Цербера на Праге, выпустив на волю несколько десятков детей, и нашел им приют на МФ. Позже исчезает на несколько месяцев, лишь время от времени ненадолго возвращаясь на флот. И в определенный момент капитаны и адмирал МФ получают предложение мира от гетов. Ее взгляд переместился на другой датапад, где в углу было фото худого лысого ребенка, больше походящего на ходячий скелет. То было досье Винсента Магнуса, добытое спектрами после нападения на лаборатории Цербера. Она не была уже молодой девой, но то, что она увидела, повергло ее в шок. Это напомнило ее, почему подобные дела стоит оставлять профессионалам, но в свете последних событий личность Винсента – материал высшего уровня секретности. Наиболее бросающимся в глаза пунктами в досье было биотический потенциал, уровень команды Сазари 10 лет, теоретически может быть выше до 5-6 раз. Другие особенности. Носители хора. Это было бы смешно, если бы не так ужасно. Команда Сазари были высшей точкой силы их расы, и сильнее них лишь личности с огромным талантом или попросту мутанты, но и их уровень останавливался на планке 2-3 ха командос. Без сомнения, Винсент был мутантом, но если еще и имеет талант к тому же этот Ихор. Ее взгляд переключился на третий датапад. Оплодотворенные семенем сфинкса женщины понесли потомство с аналогичной мутацией. Концентрация Ихора в их телах была существенно ниже первоисточника, но и этого хватало, чтобы ассимилировать частицы НЭ в организме. То, что было дальше, читать у нее не было ни малейшего желания. Отодвинув датапады и откинувшись на стуле, она, помассировав виски, вторую руку опустила под стол и плотнее прижала голову секретарши к своей промежности. В этот момент вышла на связь советник Гойл. «Я подумала над вашим предложением, советник Тивас». В этот момент на Раннахе, в одном из закрытых комплексов в небольшом кругу лиц проходило обсуждение планов ковчегов, получившего название «Небесная твердыня», которую подал Винсент. В свете предстоящего вторжения, адмиралы согласились с доводами и делегировали обязанности и, что самое главное, ресурсы для выполнения этой задачи. В данный момент в помещении находились несколько кварианцев, из которых он был знаком лично лишь с адмиралом особого флота Дорозен Васморех, кварианкой в черно-белом скафандре без шлема, кожа ее была серо-фиолетовой с густыми цвета вороного крыла волосами и зрелым, строгим будто у учителя лицом, даже когда она была расслаблена. Эта платформа предполагает, что без привлечения ресурсов из других систем не управится в срок. За Вуалью Персия нулевой элемент в крайнем дефиците, возможно, если расширится в системы Терминуса, выдавал предположение Гет. Исключено. Цитадель, Альянс, да даже Гегемония уже запрашивают информацию о вас и крайне настороженно относятся к нам. Республика сейчас слишком слаба, чтобы что-либо противопоставить всем им. Небесная твердыня была мегапроектом на долгие десятилетия, но времени было в обрез. Простыми словами, твердыня – это космический корабль, авианосец, ферма и ковчег в одном лице. Уже сейчас благодаря продвинутым инструментам проектирования вырисовывался первоначальный силуэт этой махины. Основное тело выглядело как многокилометровый остов со множеством дисков по всей длине и складными ветвями от ствола, на которых могли быть установлены сборочные линии и даже верфи. Сами же диски на деле были куполами жилых комплексов и ферм, где будут разводиться флора и фауна Сраннаха, обеспечивая кварианцев необходимой экосистемой. Зная, какие мегапроекты выполнялись в оригинальной истории, Винсент верил, что такой ковчег вполне себе осуществим. Вся идея небесной твердыни заключалась в том, что на ней кварианцы не просто будут лететь куда-то в криостазисе, но будут полноценно жить и двигаться за пределами видимости и действий жнецов, развиваясь и добывая ресурсы, а когда те уйдут, то твердыня вернется сюда. Главным препятствием в построении такой махины была секретность. Как же без этого? Жнецы ни при каких условиях не должны узнать о твердыне, пока та не будет завершена, а потом хоть кол на голове теши, ковчег сумеет сколь угодно долго скрываться во тьме космоса. Описав основные идеи и пункты, и возможно несколько раз предотвратив очередную гитско-кварианскую войну, Винсент наконец мог немного отдохнуть, ибо в последние недели он спал через день и всего по пару часов. Однако, Грит, подожди, остановила его Дорозен. Я хотела сказать то, что ты сделал и делаешь, мы все это очень ценим. Под шлемом его лицо было непонимающим. Почему вы вдруг говорите это мне? У него появилось предчувствие, что той будет что-то нужно, однако, без определенной причины. Просто подумала, что так и не видела, чтобы кто-то прямо говорил это тебе. Все были слишком заняты свалившимся на них грузом ответственности. Я хотел бы, чтобы вообще никто не знал о моем вмешательстве. Поворчал он про себя, но чего уж юлить, доброе слово и собаке приятно. Невольно он осмотрел ее фигуру, как и у всякой кварианки тело было в форме песочных часов с широкой грудью, тазом и бедрами и узенькой талией. Даже не видя твоих глаз, я понимаю, что ты сейчас раздеваешь меня взглядом. Хмыкнула Дорозен, положив руки на талию. КХМ. Простите, я задумался, что многие расы текущего цикла очень похожи на людей. Будучи схваченным за руку, он попытался извернуться. Или это люди похожи на другие расы. Но я поняла, что ты имеешь в виду, и, стало быть, ты знаешь, как выглядели расы предыдущих циклов. Прошлый цикл был похож на смесь батарианцев и коллекционеров. Брови Дора приподнялись. Да, пожалуй, что так, редкие находки с раскопок говорят, что протиане имели несколько пар глаз и форму головы, как у коллекционеров. А ты умнее, чем мне показалось ранее. Винсент закатил глаза. Ты не думал заняться научной деятельностью, у тебя есть потенциал.